Он был свидетелем демонстрации у Казанского собора, произведенной группой молодежи нигилистического пошиба, которая была прекращена вмешательством полиции, принявшейся бить демонстрирующих. Ввиду несомненной важности такого факта в столице среди бела дня, он поспешил в министерство и застал там Пожар и Трепова, подтвердившего, что кучка молодых людей бесчинствовала и носила на руках какого-то мальчика, который помахивал знаменем с надписью «Земля и воля». При этом Трепов рассказал, что все они арестованы. Один сопротивлявшийся был связан, и некоторые, вероятно, были вооружены, так как на земле был найден револьвер. Тоже повторили Фукс и Подскочин, приступивший уже к политическому дознанию по закону 19 мая 1871 года. Палин, после обычных охов и ахов, то заявляя, что надо зачем-то ехать тотчас же к государю, то снова интересуясь подробностями, спросил, наконец, Фриша и меня, как мы думаем, что следует предпринять. Вопрос был серьезный. Министр был в нерешительности и подавлен непривычностью происшедшего события. А Трепов, который, конечно, в тот же день и, во всяком случае, не позже утра следующего дня, стал бы докладывать государю, и при том в том смысле, как бы на него повлияло совещание у министра юстиции, ждал и внимательно слушал. Революционная пропаганда впервые выходила на улицу, громко о себе заявляя, и сохранить по отношению к ней хладнокровие и спокойную законность значило проявить не слабость, а силу и дать камертон всем делам подобного рода на будущее время. Я ждал ответа Фриша с тревогой, зная по многократным прежним опытам, что для удержания Палина от необдуманного или поспешного и произвольного шага на него надежда плохая. «Что делать?» — сказал Фриш. И, медленно оглянув всех своим холодным стальным взглядом, он приподнял обе руки, сжал на них указательные и большие пальцы и, быстрым движением отдернув одну от другой к низу, как будто вытягивая шнурок, сделал выразительный щелчок языком. «Как?» — невольно вырвалось у меня. «Повесить? Да вы шутите». Не отвечая мне, он наклонил голову по направлению к Палину и сказал спокойно и решительно: «Это единственное средство». Прирожденная порядочность и сердечная доброта Фукса проступила сквозь стену слепого усердия по политическим дознаниям, в которые он погрузился, к счастью, лишь на время. И он, растягивая слова и выражаясь по обыкновению запутанно, стал, однако, протестовать против такого взгляда. Палин взглянул на меня вопросительно. Я сказал, что для меня это дело так еще не ясно, что даже и начатие дознания по закону 19 мая кажется мне преждевременным. То, что произошло на Казанской площади, представляется нарушением порядка на улице, по которому следует предоставить полиции произвести обыкновенное расследование. Если обнаружатся признаки политического преступления, то никогда не поздно передать дело жандармам. Все арестованы, вещественные доказательства взяты, следовательно, правосудие и безопасность ничего потерять не могут. Общественное спокойствие и достоинство власти только выиграют, если дело не будет преждевременно раздуто до несвойственных ему размеров. Что же касается до взгляда Фриша, то я думаю, что он не говорит и не думает в данном случае серьезно. Фукс и Подскочин стали доказывать, что дознание уже начато. А Фриш холодно сказал: «Я уже высказал свое мнение. Оно основано на статье «Уложение о наказаниях». Палин, видимо, не разделяя его мнения, опять поохал и поахал, по обыкновению с детской злобой в лице, назвал участников демонстрации мошенниками и, ни на что не решившись, отпустил нас. Этот день был во многих отношениях роковым для многих из нас. И в сущности, из всех связанных с ним последующих событий, один лишь Фриш выбрался благополучно. И вот ирония судьбы. Фуксу, смутившемуся предложением Фриша и бывшему всегда по совести противником смертной казни,